что конкретно вы про солнце судили в конце уже? Миш, что там у тебя? Приблизительно, чем, на чем мы закончили? Тему, чтобы продолжить. Дима, есть у тебя что-нибудь? А, да. И еще и тема вся была связана с солнцем, да? Итак, значит, мы говорили о солнечной природе, что есть в солнце. Как и в любом элементе, материальная основа, вернее, материальная субстанция. Но сила, которая движет этой материальной субстанцией, является духовной силой. Мы приводили с вами такой пример. Почему тело наше растет? Почему оно изменяется? Потому что дух находится в теле. Если мы увидим, что дух вышел из тела, то оно не будет расти, оно будет разлагаться. Так ведь? Пока дух в теле, допустим, ребенок превращается в юношу, юноша, там, во взрослого человека и так далее. Дух приводит к действию определенному. Точно так же в солнце мы с вами обсудили этот вопрос, что существует брахма-джьоти. Это духовный брахман или духовная сила, духовное сияние. Поэтому вы помните, что астрология называется джьотиша. Почему астрология называется джьотиша? Это означает свет. Что же за свет? Вы помните, что Солнце является самой основной планетой, которая отражает свет духовного мира, свет брахман. Поэтому если говорить, что как бы в таком прямом смысле Солнце является самой главной планетой в астрологии. На втором месте стоит, если вы помните, Луна. Потому что из всех звезд, которые наиболее лучше отражают свет Солнца, является Луна. А свет Луны уже отражает все остальные цветы. Но всех лучше отражает свет Солнца, Луна. И мы с вами говорили об этой потенции, которая называется Савита. Что в Солнце присутствует вид энергии, который дает нам положительную энергию. Что за положительная энергия? Савита Шакти. Это Сурья Нараяна. Сурья Нараяна. Энергия, которая позволяет нам освободиться из круговорота рождения и смерти. Так описывает Вед. И все солнцепоклонники делятся на две категории. Одни поклоняются Солнцу как материальной, высшей материальной субстанции, а другие поклоняются Солнцу как высшей духовной субстанции, подразумевая, что внутри Солнца находится Сурья Нараяна, вот это как бы параматма Солнца, сила Солнца. И внутри каждой планеты находится определенная потенция, определенная энергия. Итак, мы с вами обсудили, что Солнце помогает живому существу действовать. В частности, воздух пропитан энергией Солнца. Эта энергия называется прана. Слово «ра» означает Солнце, если вы помните. Поэтому говорим «правомерный», «право», «пра» означает «по Солнцу», «посредством Солнца». И вы помните, мы с вами обсудили «сура» и «асура». «Сура» — это те, кто по Солнцу. И асура, который использует солнечную энергию, но использует ее эгоистически. И мы с вами обсудили, что в нас демонического, а что в нас божественного. Когда мы действуем эгоистически, мы сразу же действуем как асура. Мы используем солнечную энергию, но для себя лично. И не просто для себя, как для души, а для себя, как для кого? Для тела. Телесная концепция. Эгоизм. Сейчас мы будем делить весь мир на друзей и врагов в соответствии со своим эгоизмом. Тот, кто удовлетворяет мой эгоизм, тот мой друг. Кто не удовлетворяет мой эгоизм, тот мой кто? Враг. Таким образом, у нас существует эгоцентрическая философия, эгоцентрическое представление. И это представление спонтанное, говорится, что даже если мы получим очень много информации о том, что так нельзя делать, вы наверняка знаете, что в жизни нам очень часто говорят, это нельзя, то нельзя. И мы, в общем-то, готовы другим говорить, что можно, что нельзя. Но когда мы начинаем реализовывать, очень сложно это. Очень сложно ограничивать свои чувства. Потому что очень сильно ложное эго. Хочется ради своих чувств действовать, не ради чувств других. И поэтому божественные натуры — это те, кто действует ради других. А демонические натуры — это те, кто действует ради себя. Это означает ради себя лично, ради своих отца и с матерью, ради своего мужа, ради своей жены, ради своих детей, ради своей нации, ради своего народа, там, или там, что, ради своей страны. Почему это моя страна? Потому что в ней живу кто? Я. Таким образом, эгоизм, он расползается все шире и шире. Но в центре кто стоит? Я. Это священная земля. Помните, мы с вами говорили, почему человек принимает какую-то нацию как самую? Потому что в ней он находится. Допустим, вы знаете, есть такое понятие русский шовинизм. Слышали, да? Что это такое? Но почему русские вдруг начинают в центре находиться? Почему? Или фашизм, или евгенианство, так называемое. Нацизм. Потому что там я. Потому что там я. То есть, если вы берете того философа, который провозглашает эту философию, что, допустим, немцы – самая чистая нация на земле, что немцы должны, так сказать, взять все в свои руки. Как вы думаете, кто это? Бурят говорит? Русский, монгол, японец. Кто это говорит? Немец. Несомненно, немец будет это говорить. Потому что я родился в этом народе, и значит, этот народ должен все возглавить. Потому что там я. Это называется асура. Ария, если вы помните, они лишены этого. Национализма, там какой-то половой разграниченности, какой-то кармы, греховный человек или благочестивый человек. Что такое ария? Идет ли этот путь, идет ли человек путем солнца? Идет ли человек путем знания? И солнце, говорится, дает знания. И поэтому в Бхагавад-гите, вы помните, есть такой стих, что на заре творения я поведал эту науку Богу Солнцу. Таким образом, Бог Солнца был первый, кто исполнился этой силой знания. И поэтому он стал первым светящимся живым существом. Самосветящимся, казалось бы. Но почему? Потому что через него отразилось это знание здесь. И в солнечном луче, говорится, существуют все шлоки Бхагавад-гиты. В одном солнечном луче присутствует вся Бхагавад-гита. В одном солнечном луче присутствуют все песни Шримад-Бхагавата. В одном солнечном луче Риг, Сама, Яджур, Адхарва, все Пураны и так далее. Вот что такое солнце. Солнце является мощным источником информации. И в Бхагавад-гите есть такой стих, где Арджуна получает такое интересное объяснение. Я вкус воды, я свет солнца и луны, я трансцендентальный слог ом в ведических гимнах. Я трансцендентальный слог ом в ведических гимнах. И я звук в эфире. И в конце говорится, я талант в человеке. Я талант в человеке. И поскольку Арджуна является очень продвинутым живым существом, говорится, что Арджуна был лучшим из людей. То есть, если взять все человечество, то Арджуна был по всем показателям самым лучшим. Не только по качествам душевным своим, каким-то, что он был там милосердный, сострадательный. Нет. У него был самый сильный разум, во-первых. Он был способен контролировать свои чувства лучше, чем кто-либо. Очень интересно, мы считаем, что брахманы самые высшие, но в ведической культуре, в вайшнавской культуре, то есть говорится, цель варнашрама дхармы – установление дайва варнашрама, а цель дайва варнашрама – установление вайшнава дхармы. То есть ведическая культура своей целью преследует восстановить вайшнавскую культуру. в сатья-югу, вайшнавская культура 100%. В трета-югу 25% ведическая, а 75% вайшнавская. Вот что такое деградация. Это мы дальше с вами глубже начинаем. Я вам начинаю пояснять тонкости. Итак, что значит деградация? 25% в обществе становятся имперсоналистами, не вайшнавами. Махаришевцами, там, аум-синрикевцами, там, кем угодно, буддистами, даосистами, кем угодно. Они становятся имперсоналистами, йогами, мистиками все. Они прекращают быть вайшнавами. Поэтому говорится, что 25% населения с планеты впадает в грех. То есть их уровень сознания снижается. Вайшнавы – это значит занятый чистым, любовным, преданным служением Богу. Эти прекращают служить Богу и начинают заботиться о своей жизни. И первый уровень так, их деградации выражается в том, что они из персонализма скатываются до чего? До имперсонализма. От персонализма скатываются до имперсонализма. То есть даже ниже йоги они скатываются. То есть от Бхагавана они скатываются до Брахма-джоти. Параматма, вы знаете, да, Бхагаван, потом идет Параматма, потом идет Брахма-джоти, это сверху вниз. Так вот, в сатья-югу все вайшнавы, в трета-югу там уже йоги и имперсоналисты, то есть и поэтому шастра по большому счету говорит о том, что они греховные личности, то есть порок приходит, порок. И кто развалил ведическую культуру? Помните, я вам объяснял? Кто? Имперсоналисты. Таким образом, иногда спрашивают, а вот Махариши Рабин, да вот Рави Шанкар, все они имперсоналисты. И когда говорят, ну они же тоже о ведах говорят, они же тоже. И иногда, когда неквалифицированные люди, тогда вы им говорите, да, конечно, нет. Вся их философия направлена, используя веды, на разрушение ведической концепции. Они, вот как мы, еще раз вернемся, как солнце. Мы можем, вот смотрите, сура, нести свет. Сура – это полубоги. Они за то, чтобы использовать солнечную энергию для того, чтобы другим дать ее. Так? Асура также получает солнечную энергию. Для чего? Чтобы эксплуатировать путем солнечной энергии других живых существ. У меня есть столько-то и будет еще больше. Он мой враг, и я убил его. Помните, да? В 16 главе Бхагавад-гиты там описываются божественные и демонические натуры. Мысли. Мотивы какие у божественных натур, и какие мысли и мотивы у демонических натур. И так, по большому счету, если бы кто-то из вас заметил, читая Шримад Бхагаватам, что все демоны получают имперсональное освобождение. Очень удивительно. Таким образом, между имперсоналистом и демоничным человеком, казалось бы, есть тонкая грань. Поэтому, с одной стороны, говорится, когда нет вайшнава, тогда и имперсоналист годится. По крайней мере, имперсоналисты умеют отрекаться от плодов своей деятельности. Когда нету чего? Вайшнава. Кого? Вайшнава. Поэтому говорится, когда нету солнца, тогда и луна в радость. Когда нет луны, тогда в радость что? Звезды. Тогда в радость звезды. И говорится дальше, а когда нет звезд, тогда в радость что? Светлячки. Да, да. Светлячки. И поэтому ведическая философия сравнивает светлячки. Это принципы невежества. Звезды – это принципы страсти. Луна – это принцип благости. И солнце – это принцип шудхасад, духовности. То есть вне гун, ниргуна. Поэтому, вы помните, говорится, что Шримад Бхагаватам лишен кармы, гьяны и йоги. То есть лишен мотивов. Что-то получить от Бога, да, взять, а наоборот, учит, как отдать все. Учит Шримад Бхагаватам не как наслаждаться, а как наслаждать. Да? И Шримад Бхагаватам учит не как стать господином, а как стать кем? Слугой. Поэтому, говорится, философия Бхагаватам самая высшая, поскольку она исключительно чисто духовная. Потому что душа в чистом, освобожденном состоянии испытывает неимоверные страдания. От чего? Если оно что-то берет. Как человек, вы, может быть, видели, чистый человек, когда вы что-то ему даете, он чувствует себя смущенным. ему стыдно. Он говорит, а что вы, да не надо было, я обижусь. И некоторые люди думают, что это лицемерие, но есть на самом деле такие люди. Если вы им что-то пытаетесь дать, они немножко сконфужены. Я, как, может быть, помните, в прошлом году я рассказывал вам историю про одного вайшнава, который был цветочником в храме. Он цветы выращивал, и он не знал санскрита, но он был вайшнавом. Вообще ни одного санскритского слова он не знал. Он говорил на пракрите. Но как же он стал вайшнавом? Его отец был вайшнавом. И отец был пандитом, вайшнавом пандитом, то есть знал очень хорошо ведические произведения. И был занят чистым, любовным, преданным служением. То есть он был вайшнавом и еще знатоком Писания. Есть вайшнавы, которые не очень хорошо знают Писание. В этом противоречие у людей возникает. Как же так? Поэтому мы видим, что некоторые люди, не понимая этих тонкостей, пытаются достигнуть милости через изучение Писания. Но это не так. Это не так. Говорится, ни богатство, ни красота, ни знание Писания, ничего не является причиной получения милости. Вы помните, мы с вами изучали вот ступени бхакти. Почему человек может получить милость? По чьей милости? По изучению Писания? Нет, если кто-то вас захотел одарить милость. Сами никто не сможет получить милость. Пока кто-то не захочет нам ее дать, сами мы ее не способны получить. Ни через изучение Писания, ни через аскетическую йогу, ни через что. Потому что сва-крипа-шакти, вот этот вид энергии божественной, то есть любви, передаются только от той личности, через которую она проходит. Таким образом, если есть, помните, приводили пример, если есть любовь, вы можете ее дать. Если есть деньги, вы можете кому-то их пожертвовать. Если есть еда, вы можете с кем-то поделиться едой или кого-то накормить. Если есть одежда, вы кого-то одеваете. Но если у вас нет денег, как вы их дадите? Если у вас нет одежды, как вы кого-то оденете? И так далее. Также и любовь. Поэтому говорится, как можно получить любовь? Надо повстречаться с тем, у кого она есть. Это единственный способ получения любви. Поэтому Кришна говорит о том, что завистливых и злонравных я низвергаю, завистливых и злонравных, низших среди людей, я низвергаю в круговорот рождения и смерти. Это он говорит по поводу демона. Хочу вас спросить, у вас когда день рождения? Еще раз прочитаю, процитирую. Вот, один понял. Завистливых и злонравных, низших среди людей, я всегда низвергаю в круговорот рождения и смерти. Поняли? Ну, кто не понял, поднимите руку, объясню. Понятно, да, вам? У тебя день рождения когда? В сентябре? Еще раз тогда скажу. Завистливых и злонравных, низших среди людей, я постоянно низвергаю в круговорот рождения и смерти. Понял теперь? Все, с третьего раза дошло. Видите, у нас разные уровни понимания. Теперь понял, Заря? Мы-то всегда думаем, что когда перечисляется божественное, это мы. Почему? Потому что, опять же, ложное эго. Понимание преломляется через ложное эго. Но как только нам кто-то дает, вот я бы этого вам сейчас не дал, вы бы вряд ли бы и 10 лет поняли, что речь идет о ком? О нас. Поэтому помните, я рассказывал, что порядочному человеку в материальном мире делать нечего. Это мир для непорядочных. Вот в чем проблема. Вот что такое по большому счету понять свое положение. И говорится, только тогда, когда живое существо осознает и понимает свое положение, только тогда оно способно от него избавиться. До тех пор, пока оно не осознает и не понимает, в каком положении оно оказалось, сколько бы вы ему ни говорили, о, вот там духовный мир, надо отсюда уйти, оно будет, а что, зачем, нормально, что-то я особо себя падшим не чувствую, нормально, все. Поэтому говорится, прежде чем освободиться, надо знать, от чего освобождаться. И когда человек не видит, от чего ему освобождаться, зачем освобождаться? Как мы, помните, говорили с вами, если вы не видите, что у вас где-то грязь, у вас не возникает желания чистить это место. Когда вам говорят, у тебя что-то здесь грязное, мы сразу... Но пока мы не видим, мы будем так ходить. У нас что-то из носа торчит, там. Улыбаться будем всем. Мы не видим. Но если кто-то нам скажет, галстук поправь. Мы так. У меня выше. Выше. О! И платочек достаем. То есть, также, если мы не видим какого-то недостатка сами, реально не видим, не верим, что он у нас есть, тогда мы не очищаемся. Также, если мы не поняли, какова природа этого материального мира, мы будем всегда легкомысленны. Мы не будем чувствовать, что надо от чего-то отказываться, освобождаться, потому что мы не осознаем, что это плохо. Вы понимаете, да, в чем прогресс-то, в чем суть прогресса? Осознать, что это на самом деле плохо. И как мы можем определить, что человек осознал, что это плохо? Он прекращает так действовать. Вот как мы с вами говорили, курить вредно. Да. Вот осознает ли человек, что курить вредно? Он говорит, да, курить вредно, я тоже считаю. Кто за то, что курить вредно? Все с папиросами. Мы за. Капля никотина убивает там, табун лошадей там или что-то еще. Слона там. А посмотрите, это не дает ничего. Минздрав СССР предупреждает уже в течение скольки лет там. Только непонятно, кого он предупреждает. И когда человек бросает курить, когда он не может уже курить, то есть это причиняет ему боль, тогда он прекращает курить. В основном люди, когда очень неимоверную боль или очень сильный страх смерти, вот вы, может быть, слышали, иногда алкоголиков кодируют, или такой есть вид инъекции, называется ОСПираль. Это вводит укол в вену. Он подписывает бумагу, что я в курсе, что если я выпью хотя бы там сколько-нибудь даже пива, то меня может парализовать, я могу ослепнуть или могу даже покинуть тело. Да. Я проинструктирован, я делаю это сознательно, чтобы прекратить алкоголизм. И он подписывает, это юридический документ. Платит какую-то определенную сумму за этот укол, за шприц. И человек там, по-моему, насколько я не помню, какое-то время не должен пить, да, и потом ему этот укол. И он, как вы думаете, почему не пьет больше? Да, страх смерти. Страх смерти. Таким образом, сознание его не изменилось. Как вы думаете, из-за страха что-то не делать, это что? Какая гуна? Невежество. Невежество. И поэтому эти люди, когда действие укола, а там записывают 3 года, то есть в течение 3 лет этот укол рассасывается. И с потом, с калом, с мочой, с дыханием, с этого все, выходит постепенно. Таким образом, в течение 1 года он очень, если вы в течение года что-то, все там, как правило, смерть. В течение 2 лет, если вы претерпели, если вы принимаете, там что-то будет с вами, допустим, парализует вас. В течение 3 лет, если вы в течение не выдержали, то там вы слепнете или что-то еще с вами происходит. Там, допустим, эта правая сторона может парализоваться. Видели, да, такие люди есть, лицо опущенное, там рука какая-нибудь. Но в 1 год наиболее мощный эффект, вы можете погибнуть. Но когда проходит 3 года, как вы думаете, люди, у них исчезает вкус к этой деятельности? Нет. Нет. И очень многие люди начинают заново пить. Вот точно так же в духовной жизни, если человек не понимает, что нужно изменить свое сознание, и искусственно каким-то образом делает. Вот мы видим, люди искусственно, допустим, худеют, там, надо бегать, что-то слишком много. Или, допустим, толстеют, надо. Но суть вся в том, что нужно изменить сознание. Когда меняется сознание, тогда меняется все остальное. То есть, все проблемы, они от неправильного сознания. От неправильного сознания. И неправильного осознания, так будем более говорить. Человек не осознает правильно, что хорошо, а что плохо. То есть он не понимает, насколько это плохо, насколько это нехорошо. Как знаете, молодые юнцы уходят в армию, вот в Чечню там уходили, в мое время в Афганистан бежали. И они думали, я приду с орденом и буду везде ходить, у меня будет там орден Красной Звезды или что-то. И все будут, вот какой герой, вот какой. Они уходили, туда попадали. И когда они видели мертвого человека, они забывали про орден, про все, и они думали о маме. Как бы скорее попасть к маме. Те, кто попал в плен, не думали ни о каком ордене, они думали, кто бы меня освободил и так далее. То есть не всегда так, как мы думаем, все так воспринимается. То есть воспринимается в жизни. Итак, солнце, или как я начал объяснять, вам рассказывать, дает эту энергию, энергию, которая позволяет нам получать определенный вид энергии. Эгоистическое использование энергии жизни превращает нашу жизнь в страдание. Когда мы действуем ради других, если вы помните, да, тогда мы получаем что? Благо. Итак, люди по-разному действуют, по-разному воспринимают окружающий мир. И очень сложно освободить того, кто не понял, от чего нужно освобождаться. Очень сложно это сделать. И поэтому мы с вами говорим об этих вещах, что чтобы понять это, мы должны это слушать. Слушать и размышлять, рассуждать. Мышление — функция ума. Слушать — это означает наполнять свой разум. Разум. Это означает, что если мы что-то не можем сделать, поскольку у нас очень слабый разум, мы можем это тысячу раз услышать, но все равно этого не сделать. Это говорит о том, что у нас слабенький разум. Очень слабое солнце. Внутри нас очень слабая энергия солнца. И все это от эгоистических поступков. То есть мы не очень хорошими людьми были в прошлом. И вполне вероятно, в настоящем. Не очень хорошие люди. И поэтому этот садовник, помните, я начал с чего, который был, он получил это знание от своего отца. И отец ему сказал: поскольку ты не совсем квалифицирован в изучении санскрита, но я вижу, что ты очень искренен, сказал отец. И я тебе говорю, что Вишну является верховной личностью Бога. И ты должен совершать ему любовное преданное служение. И он спросил: а что такое любовное преданное служение? Он знал, кто такой Вишну, это Бог. И он сказал: смысл человеческой жизни — совершать любовное преданное служение Богу, в частности Вишне. И он сказал: преданное служение — это означает, что ты должен все делать для того, чтобы удовлетворить его чувства. А как узнать, что удовлетворяет его чувства? Я тебе скажу, что если ты с любовью и преданностью будешь предлагать цветы ему, то вся твоя жизнь увенчается успехом. Все, больше он ему ничего не говорит. И этот человек принял, отец для него был авторитетом, он принял только эти вещи. И он стал работать садовником в саду. Его звали Вишнурата, этого садовника. И вот Вишнурата каждый раз думал: смысл человеческой жизни — поклоняться Богу. И поклоняться с любовью и преданностью. Моя функция — растить цветы для того, чтобы я смог их предложить с любовью и преданностью Вишне. И он был в храме, а храм был Господу Вишне. Там была Мурти Вишне, четырехрукая. И каждый раз он делал гирлянды, приходил, отдавал пуджарию, не сам. Пуджари — это тот, кто предлагает, священник, брама. И он начинал там эту церемонию предложения. А он сзади стоял и говорил: ну пожалуйста, Вишна, ну прими. Это вот с моей преданностью, с любовью. Ничего мне не надо за это. Только прими вот это с моей любовью и преданностью. Я знаю, что мне отец сказал, что служить тебе — это значит и есть прожить жизнь достойно. Поэтому просто позволь мне все время тебе предлагать эти цветы. И он так думал. И гирлянду одевали на Вишну, на муфти Вишну. И он довольный уходил. И так он прожил всю жизнь. Не всю жизнь, но какой-то определенный промежуток времени. И тут местный настоятель храма решил его женить. И ему нашли жену, и жена была такая сварливая, все время ворчала. И она была очень некрасивой. Говорится, она была очень полной и некрасивой. И при этом, уже без безобразной качества, как нагрузку ему дали еще. И вот жена постоянно его пилила, постоянно ворчала на него. А он спокойно растил свои цветы и предлагал вот так Вишну. И вот в один прекрасный день, вернее, ночь, в одну прекрасную ночь ему приснился сон, что это божество Вишну пришло к нему и сказало: дорогой Вишнурата, через 7 дней в Шри-Рангаме, такое место есть, Шри-Ранга, пройдет диспут. Диспут, соберутся все-все мудрецы нашего государства. И царь проводит там диспут. Какая религия должна быть государственной? И ты должен туда пойти и всех победить. И он во сне сказал: да ты что, Господь, я читать даже не умею. Я не знаю ни одного священного писания, ничего. Мой отец, ты же знаешь, мой отец умирал, сказал: вы вайшнавы. Я спросил: ну, я знаю, слышал все время, что мы вайшнавы. А что это такое? Мы заняты любовным преданным служением Вишну. Что тот, кто с любовью и преданностью что-то делает для Вишну, смысл жизни его все. И он сказал: ну все правильно, поэтому я тебя хочу отправить. То я не знаю ни одного стиха, ни одного писания вообще. Там такие толстенные книги я видел, это вот умные люди их читают, они говорят. И он сказал: ну я тебя попрошу, пожалуйста, сходи. И исчез во сне. Он утром проснулся, думает: ну раз Вишну во сне сказал, надо идти. Стал собирать манатки. Жена: ты куда? Он говорит: ну вот Вишну приснился мне и сказал: иди в Шри-Рангам и победи всех мудрецов, всех знатоков писания, и установи вайшнавскую культуру. Она на него, жена, посмотрела и как разошлась: ты дурак, да ты читать не умеешь, да тебе сны снятся, да ты сумасшедший. Ну, он такой смиренный был, он думает: Вишну просто так не приснится. Собрал манатки и пошел. Пришел в Шри-Рангам. Огромная-огромная площадь, все сидят, браманы со шнурами такие, у всех куча книг, слуг, такие важные, все так друг на друга смотрят. И царь появляется, все выказали почтение царю, он говорит: о, великие мудрецы, сейчас мы хотим установить, какая религия должна быть в нашем государстве самой основной. И тот, кто докажет сейчас собранию мудрецов и мне, что эта религия самая необходимая, и что вот эта практика самая могущественная, то она установится в нашем государстве. И все сказали: да будет так, и ударили там. На миску какую-то. Бум. Все, эта площадь заполнена. И там один поднимает: нет, вы не правы, вы неправильно процитировали. И говорит: вот, вот у меня Вишну, там, Гаруда Пурана, вот, вы поменяли эти слова. И все: иди отсюда. И он, значит, такой уходит. Так, следующий. И там такое, как бы. Там четвертьфинал, отборочный, четвертьфинал, полуфинал. Так. А наш Вишнурата сзади сел и дрыхнет. Как только они там что-то философствуют, начинают, он сразу... Знаете, как вот на наших лекциях тоже часто так смотришь, сидит, да? Вот так же Вишнурата. Все такие умные, он думает: что я там буду спорить, я вообще ни черта не знаю. И он сзади сядет, они там что-то начнут бу-бу-бу-бу-бу, и хорошо заснет. И все смотрят, он сидит, а он был такой потомственный браман. То есть отец, когда умирал, он снял с себя шнур и его одел. И он сидит тоже со шнуром, и все думают: ну, сидит, значит, раз со шнуром, браман что-то знает, почему-то дрыхнет все время, видать, не высыпается. А он, как только философию услышит, вообще вот это, то да все, и сразу, у него ум сразу напрягается, и он засыпает. Такая защитная реакция ума. И он там все дни проспал. Все дни. И все выступили. И уже там самая основная религия, значит, там, имперсональные концепции, Шанкаравада, она побеждает. И, значит, вот все мудрецы высказали все. И он опять... И вот ты, давай ты, пандит, давай иди выступай. И он говорит: что, мой черед? И он про себя думает: ну, сейчас выйду, видать, ничего, видать, правда, дурной сон приснился мне. Видимо, ничего. Он-то все ждал, что все это произойдет, но ничего не произошло. И он про себя думает: ну, сейчас выйду и скажу, мне нечего сказать, друзья. Я даже писать не умею, читать. Спасибо большое, я очень хорошо выспался за эти дни. И его вытащили туда, на трибуну, на арену, на нижний там такой постамент. Асана стоит, это такой крест, знаете, сидеть. Он сел и хотел сказать: уважаемые мудрецы, я ничего не знаю. Он сказал: уважаемые мудрецы, все вы тут глупцы. И он так раз задумался. И он решил поправиться, и он хотел сказать: извините, и сказал: вы все лицемеры. ничего понять не мог. Он весь такой напрягся, так дорогу взялся, и все завозмущались. Царь такой возмутился, это что такое? Все, так сказать, выказывали поощение, вышел, давай оскорблять всех. Такой милый, спал там все дни, так сказать, вылез тут, кстати, ничего не слышал, и давай всех оскорблять. И все в напряжении таком, ты давай толком говори. И он, описывается его настроение, Вишнурага, он поднял палец и хотел сказать, да я полный невежа. Он поднял палец и говорит, я знаю мудрость, и он сказал, я знаю абсолютную истину, сатьям парам, сатьям парам. И они все, ну-ка, и он как, начал шпарить цитаты из Писания, как начал шпарить, и у него, как он что-нибудь скажет, у него глаза, раз, он что-нибудь скажет, у него еще, и у него так лицо перед меня, и из него вываливалось, вываливалось, и мудрецы, а там искали в Писании, точно подтверждение, точно, в той, и он доказал, что Вишну является верховной личностью Бога. И он в испуге такой сел и сидит на всех смотрит. Все молчат. И он говорит, ну а дальше-то что? И он начал утверждать бхакти-путь, бхакти-йоги. И он говорит, Патанджали в йога-сутре там-там-то-там-то в такой-то главе стих такой-то говорит. Ди-ди-ди-ди-ди. Раз йога-сутру, точно такой стих. Он там в такой-то. И он сидит и думает, ну ладно, что. Кто-то через меня говорит, я же рот открываю, оттуда сюда вылетают. И он сам-то толком не понимал смысла этих стихов. И он про себя думает, но на самом деле Вишну является верховным. И в конце он говорит то, что он высказал. 2 часа он говорил, никто ни один не смог что-то против сказать. И в конце он сказал. И в итоге Вишну является верховной личностью Бога. И смыслом человеческой жизни является служить ему с любовью и преданностью. Тогда жизнь достигает своего смысла. И говорится, там на ветке дерева висел мешок с золотом. И он постоянно висел. И царь сказал, тот пандит, который установит принципы религии для нашего государства, может забрать этот мешок золота. И когда он говорил, говорил, в конце, когда он произнес, Вишну там является, и все. И замолчал, и сказал, все. И дерево склонилось, и мешок прямо ему в руки. И когда он взял мешок, дерево опять распрямилось. Не то, что там, а спокойно. И царь, увидев это, подбежал и упал к его стопам и сказал, прошу тебя, прими меня своим учеником. Я в жизни не видел такого мудреца. Сидел 7 дней, спал, никого не слушал. Конечно, такой мудрец. Хочу слушать этих дураков. И все стали думать, надо же, какой смиренный. Всех сзади сидел, все время спал. Конечно, ему скучно с нами. И все эти все великие мудрецы полезли к нему коснуться стоп. И говорится, когда они касались его стоп, Вишнурада заплакал. И они стали обсыпать его цветами. Их стали прославлять. И Вишнурата, он весь скорчился на этом кресле и горько-горько заплакал и сказал, «Эх ты, Господь, я думал, что ты достойный поклонения личности, а ты отверг меня». И он сказал, «Каждый лепесток, как острый камень, впивается в мое тело, а каждое слово прославления режет мое тело, как стекло. За что ты награждаешь меня этими побоями?» И он упал без сознания. И когда его внесли в царские покои, когда он открыл глаза и увидел, что он в царских покоях, он сказал, я больше никогда не буду тебе поклоняться, ибо ты недостоин моего поклонения. Он обиделся на Кришну, потому что он не служил ему ради почести, ради хвалы. И он воспринял это как оскорбление. К чему я вам рассказываю? Вы помните, что есть такие люди, если вы что-то для них делаете, они никогда от вас не примут. И не потому, что они гордые, они очень какие-то чистые, смиренные, интеллигентные люди. Intelligent это означает интеллект. Очень высоко образованные, высоко в уни благости пребывают. Поэтому они никогда не действуют ради славы и почести. Поэтому говорится, что брахмана никогда не действует ради денег. Брахмана действует ради просвещения человечества. Если мы видим, что в нашем случае разные преподаватели, учителя, что они? Они профессионалы, да? Их не интересует зарплата. Сколько часов начитали, сколько мы там не начитали. Их можно понять. Почему? Потому что они не брахманы. Брахмана живет за счет пожертвований. Вы помните, да? Он никогда не нанимается. Ему безразлично, заплатят ему или не заплатят. Он ищет тех людей, которые могут принять от него что? Высшее подаяние, знание. Высшее подаяние – знание. И когда люди получают знание, то в их сердце, поскольку они переполняются энергией Солнца, то их сердце, говорится, оно начинает растапливаться. И тогда они начинают что? Отвечать тому, кто это делает, кто дает им, кто растопил их сердце. И они начинают его поддерживать, что-то ему давать. Это происходит из сердца. Так, говорится, между учениками и учителем восстанавливается духовный взаимообмен. Он жертвует им знания, не в расчете на награду, а они, что из чувства благодарности, жертвуют ему то, что способно поддерживать его жизнь. И делают это как? Самостоятельно и добровольно. Самостоятельно и добровольно. Поэтому говорится, что брахмана, то есть человек в гуне благости, он никогда не беспокоится, как его чем наградят. Будут его славить, обросают его лепестками, он будет глубоко смущен. Глубоко смущен, поскольку цель его деятельности не для того, чтобы его прославили и осыпали лепестками. А для чего? Чтобы исполнить желание Бога. Как? Просто так. Принести радость Богу. Просто сделать, чтобы показать ему свою преданность, не получая ничего взамен. И поэтому Вишнурата, эти вайшнавы, вайшнавская философия, это люди с самого высокого уровня, с самого высокого этически-нравственного уровня. Они никогда не ждут славы или почести. Поэтому, вы помните, в Бхагавад-гите Кришна говорит, мой преданный всегда остается безучастным к обычному течению дел. Что там на рынке происходит, скакнул доллар, не скакнул, кто там пришел к власти, те или наши, или левые, или ультрафиолетовые, его не интересует это. Включит воду или отключит воду. Он остается безучастным к обычному течению дела. Что же интересует его? Как исполнить заветную волю Шри Чайтаньи Махапрабху, то есть Бога. Как исполнить желание Вишни? И каково же желание Вишни? Харинама Санкиртана Яги. Как раздать святое имя людям? И как им раздать Кришна Катху? То есть, что? Науку о Кришне, преданном служении. Он беспокоится только об этом. Поэтому, говорится, он беспокоится о душах людей. Что люди все страдают, потому что они забыли о ком? О Боге. Они забыли о Боге. И поэтому они помнят все, что угодно, кроме своих отношений с Богом. Они пребывают в темноте забвения. Поэтому им важна слава, почести. Они всегда думают, а что я получу за это? Сколько почести, или какой чин, или какое положение принесет мне все? В Бхагавад-гите также Арджуна беспокоится об этом, когда он говорит, что принесет мне эта битва, где погибнут все мои родные и близкие. И ему говорит Господь, что ты попадешь на ослепительную планету Солнца за это. То есть он выявил мотив Арджуны. Арджуна беспокоился, что он за это получит. Но он не понял, что если он не стремится за это ничего получить, тогда он получит что? Отношение с Богом. Если человек начинает бескорыстно что-то делать, то наградой для него является отношение. Он ради отношений со Всевышним действует. Поэтому говорится, кто я? Четыре вопроса. Кто я? Кто? Те, кто меня окружают. И что меня окружает? Откуда это все проистекает? И каковы мои что? Отношения с источником. И это называется йога. Его интересует йога, и он получает за это йогу, связь. Связь с высшим живым существом, связь с Богом. Между ними восстанавливаются отношения, некогда утраченные. Как мы можем, вы видели, что мы иногда с людьми можем испортить отношения. Так ведь? Вот точно так же. На сегодняшний день мы все с вами испортили отношения с кем? С Богом. Как это узнать, что мы с ним испортили отношения? У нас куча проблем, которых он может решить элементарно. Но поскольку отношения испорчены, что? Проблема не решается. Проблема не решается. У нас испорченные отношения. с повелителем всего. Ишвара. Ишвара. Что такое Ишвара? Повелитель солнца. Ишвара. Бог, повелевающий Ра. Ишвара. Ишвара. Он является изначальным солнцем, поэтому его называют солнце Вриндавана. И это солнце, которое в материальном мире, это что? Проекция, отображение лишь того солнца, более могущественного. Ишвара снова означает повелитель солнечной энергии. Итак, люди не могут очиститься, не могут получить этот вид энергии только в силу того, что они эгоистичны. И мы с вами обсуждали эти вещи, как женщина, мы обсуждали, как женщина кривляется перед мужчиной, потому что она хочет удовлетворить свои чувства. Мужчина как-то действует по отношению к женщине, потому что он что? Также хочет удовлетворить свои чувства. Таким образом происходит взаимная что? Эксплуатация друг друга. Взаимная эксплуатация. Ты мне, я тебе. Ты будешь любить меня, за это я буду любить тебя. И если ты не будешь меня любить, я тебя буду все равно любить. А? Вот представьте, сейчас бы все мы узнали, что Богу служить бесполезно. Мы бы стали ему служить? Бесполезно. Хорошо, если вы не понимаете. Я хотел бы, чтобы вы служили вот этой штучке. Днем и ночью, 24 часа в сутки в течение всей жизни. Кто согласен? Да? И еще более того, могу сказать, что кроме шизофрении ничего не получите. Видите, никто не хочет, потому что все говорят, а зачем? Видите, нас интересует, зачем и почему мы должны служить? Поэтому Арджуна сказал, что я получу за это. Он сказал, что я за это получу. Он не понял, что он получит отношения. И поскольку он не привлекался отношениями, не понимал этого, Кришна сказал ему то, что было понятно для него, он сказал, ну, по крайней мере, на солнце попадешь. А Арджуна, все из Сурьявамши знали, что солнце – самая ослепительная, божественная, райская планета. Что там можно вообще оторваться конкретно, там дискотека вообще там такая. Там вообще шмутки такие, вообще жвачка там, все, короче, тачка, чачка, ну все там. Там такие женщины, там такие мужички вообще, вы что? Тут вы не будете с такими замухрышками общаться, женщины. Там на планете Солнце такие все вообще обалденные мужчины. Если вы хотите любви, там любви, во, на каждом углу любовь одна. И все в вас влюбляются, все поют вообще. Все играют на балалайках и дарят вам эти ромашки, лютики. Там все. Там самая настоящая любовь. А Солнце самое высшее, материальное. Он говорит, получишь все эти материальные. Раз ты такой тупой, получишь все материальное. Раз ты такой тупой. И тогда, говорится, Арджуна постепенно начинает понимать, что отношения, вот это свакрипа-шакти, что я страдаю без отношений. Без отношений. И он начинает ценить отношения. Он хочет развить свои отношения. Это единственная награда, которую хочет получить Арджуна. Это не только сохранить свои отношения, а их улучшить, сделать их более совершенными. И поэтому он отрекается от всего. Поэтому 18 глава Бхагавад-гиты называется «Совершенство отречения». Ради этих отношений. Поскольку отношения – более высокая субстанция. Отношения с Кришной, чем отношения с кем бы то ни было. Потому что он является повелителем. Он Ишвара. Он повелевает всем. Ишавасья и дам сарвам, мы с вами говорили, все движимое и неподвижное принадлежит Богу. И говорится, что кого любить, кто полюбит, как полюбит, все зависит от него. Он движущая сила, движущая сила. И он присутствует в сердце каждого живого существа, как параматма, и направляет деятельность и ее результаты. Он направляет деятельность и ее результаты. Таким образом, если у нас что-то не так, это только из-за того, что мы не можем с ним найти общий язык. И когда живое существо восстанавливает свои отношения обратно с Богом, то Бог начинает исполнять его желания. Ты Ты исполняешь желание Бога, а Бог исполняет твои желания. Помните, я вам как рассказывал, что даже самые гнусные желания можно исполнить. Можете получить все, что угодно. Поэтому в ведах Брама Шабда называется звук, исходящий из духовного мира. Апауруши Шабда называется. И этот звук несет все знание, веды. Веда Шабда называется. И эти веды приходят как писание сейчас, в нашу эпоху. И там описано, если человек хочет стать демоном, как стать демоном? Если человек хочет стать вампиром, как стать вампиром? Если человек хочет стать свиньей, как очень быстро можно стать свиньей? Прямо в этой жизни. Серьезно. Если он хочет стать суром, божественной натурой, как в этой жизни он может стать суром? Как в этой жизни он может чего-то добиться? Если он не способен, как за 10 жизней этого добиться? Он хочет стать богатым, пожалуйста. И это объясняет, как стать богатым. Человек хочет так, ни за что не отвечать и наслаждаться. Там описывается, как за это, как стать. Как иметь кучу денег. Знаете, вот есть всякие гномы там, ну, эльфы там. Люди, это живые существа, которые обладают несметными сокровищами. Их охраняют, поэтому их ими обладают. Как живое существо может получить такое положение, такое, такое, такое. И веды предоставляют. Что значит, почему веды? Веда говорится, если будешь делать вот так-то, так-то, исполнишь свою мечту, свое желание. А вот то, что ты делать будешь, это удовлетворяет кого? Исполнителя желаний. Знаете, есть такой исполнитель желаний фильм. Там какой-то такой черт с рогами, в каком-то камне, и он исполняет желание. Очень странно так еще главное, да? Они думают, он вот это им даст, а он дает им что-то другое. Он дает им что-то другое. И весь смысл в том, что веды описывают, что вы должны делать, чтобы исполнились ваши желания. Вы должны исполнить предназначение вед. И поэтому в Бхагавад-гите есть такой стих, где он говорит, «Рик Сама и Яджур Веды исходят из меня». Я являюсь Рик Сама и Яджур Веды. То есть из меня исходят эти три веды. Адхарва Веда – это пояснение, как вот эти три веды привести в действие. Поэтому чатурведа называется. Но само знание, оно находится в трех этих ведах. Итак, живые существа каждый раз сталкиваются с этим выбором. Действовать не ради себя или действовать ради других. Несомненно, первым уровнем такой деятельности является, что бы я мог сделать для тебя, чтобы сам получил я что? Благо. Что я могу сделать для вас, чтобы потом вы для меня что-то сделали? Это называется самый низший уровень отдавания. Это гуна страсти. Что вы что-то делаете для другого только потому, что ожидаете, что он взамен для вас сделает либо столько же, либо что? Еще больше, да. Как правило, два варианта существуют. Это желать того же самого и желать больше. Как вы думаете, в каком варианте человек в большей степени вдохновляется делать что-то для других? Когда получает столько же или когда он знает, что получит больше? Видите, все сразу оживились. Несомненно, что если мы знаем, что мы получим больше, у нас больше энтузиазма делать для этих людей. Что? И есть такая категория людей, которые делают, вот помните, такой мультик есть, просто так. Видели? Там цветы подарил какой-то там. И он спрашивает, за что? И такой весь напрягся. Он то есть напрягся такой, типа, что я теперь должен? Он говорит, да ничего не должен, просто так. И он не верит никак. Он так раз эти цветы ему обратно. Да возьми. Он говорит, а зачем? Просто так, и может быть. А что? Что хотел получить Тор? Отношение, конечно, радость. Он счастливый попрыгал дальше. Тот думал, что же такое, почему он такой счастливый, решил попробовать. И подошел к другому. На, это зачем? Просто так. И когда тот взял, он такой счастливый попрыгнул. То есть, так же и в духовной жизни. Почему мы так делаем? Потому что это дает счастье. И поэтому во всей йоге описывается этот процесс отдавания. И он называется ягья, жертвоприношение. Поэтому все начинается с ригведы. Риг – ритуал. И вы помните, ритуал является средством выражения чего? Отношений, конечно. Средством выражения отношений, которых почти что нет. Которые мы хотим получить эти отношения. Хотим иметь эти отношения. И поскольку их нет, мы начинаем зарабатывать эти отношения через ритуал. Через риг, ритуальную деятельность. Это как мужчина, мы с вами приводили пример, который хочет развить отношения с девушкой, он начинает действовать каким-то определенным образом. Да. Ритуал начинает. Чего обычно? Тортик, ну что? Вот. Любовь, все знают этот комплект. Что там надо женщине? Да. Ну, сейчас любого мужчину спроси, вы сейчас каждого заводите сюда, вот мы всех бы сейчас, я бы сказал, ну-ка выйдите все, а одни девушки бы остались. И они бы не слышали друг друга. И каждому заводили, и я бы говорил, ну-ка скажи, что вот девушке бы нравится, девушкам. И вы бы увидели, они бы в разном порядке, да, но говорили бы одно и то же. Потому что это ритуал уже, понимаете? Типа, ну, цветки им нравятся, так, тортки, ну, там все. Ну, духи его, не духи, а духи, что еще нравится? Ну, Ромка, ты уже дал. Он тебе дарит, да? Букет колготок. Поношенных еще. Сам одеваешься? Ну, это уже что-то такое. На голову еще. Бандит. Последний раз таких бандитов не видел. Сейчас это оскорбление, если бандиту скажешь, одень колготки на голову. Даже ради бандитизма сейчас уже это. Так что ты, Ромка, можешь ошибиться. Ты никому не вздумай так сказать. Ты нам только говоришь, а мы-то простим тебя. Если какие-то в уголовном мире это мы услышали, что ты колготки одеваешь на голову. Это бы расценили совсем по-другому. Не бандит, что-то другое. Необычный какой. Итак, этот ритуал. И когда нету отношений, тогда мужчина себя ведет так. То есть он прибегает к какому-то ритуалу. И через этот ритуал он хочет что? Получить эти отношения. Отношений еще нет. Есть желание отношений. Но смотрите, когда отношения появляются, ритуал уже что? Не нужен. И мы видим, что, как, ну, мы это с вами обсуждали, когда отношений нет у мужчины, там и дарит, и стихи, и духи, ну и все остальное, что вот Рома говорил. Сначала на голову одевает, потом дарит. Но когда отношения восстанавливаются, в этом он уже что, необходимости большой не видит. Почему? Да и женщина даже может сказать ему, да ладно, что ты каждый раз цветы таскаешь, да? Хоть бы так бутылку пива принес, что ли? Ну, женщины разные есть. Или они говорят, давай будем копить на дом. На дом тыквы. Итак, риг, ритуал, нужен для того, чтобы выразить свои отношения, которых нету. Желание восстановить отношения. И поэтому, вы помните, вайшнава – это тот, у кого есть отношения. И поэтому вайшнавы со стороны, по сравнению с другими, выглядят немного странно. Они не совсем придерживаются каких-то определенных ритуалов, норм поведения. Почему? Потому что в них существует уже цель всех этих ритуалов и всех этих предписаний. А какова же цель отношений? Любовь и преданность к Богу. Они испытывают эту любовь и преданность. Поэтому они ведут себя немного странно. Вот как иногда говорят, что-то вот эти, так сказать, вайшнавы, они не медитируют. Вот так не сидят. там не дышит как-то. Да, не дышит, они там не делают разные упражнения. Да? Аюрведой не интересуются. Что там, какая доша у меня за какую зашла? Что я полысел? Или что-то еще? Их это не интересует. Почему? Потому что целью-то всего ведического знания является развитие этих отношений. И когда человек не знает, лишен этого знания, что целью является развитие отношений, он прибегает к разным формам деятельности, не понимая, какова же цель. Поэтому Упанишада объясняет цель всего этого. Упанишада. И Упанишады изучаются саньяси. И существует 108 упанишад. И все они в сжатой форме сконцентрированы в виде вот этих стихов или афоризмов, шлоков. Это диалог на Курукшетре Кришны с Арджуной. Этот диалог. Упанишада означает находиться вблизи с духовным учителем. Итак, духовным учителем выступил вот Кришна, а учеником выступил кто? Арджуна. И Кришна поведал ему всю суть 108 упанишад, то есть объяснил цель всех вед, все ритуальные деятельности, всех этих развитий отношений, для чего все мы здесь делаем, только лишь с одной целью. Это восстановить свои некогда утраченные отношения с Богом на уровне преданности. Итак, Солнце или Сурья Вамша являлось основной родословной, которая представляла Бога на земле. Поэтому всех этих царей Сурья Вамши называли, кто знает? Да. Вот кто читал? Нара Нараяна. Царя называли Нара Нараяна. Не просто Махараджем там, Нара Нараяна, что означало Бог среди людей. Бог среди людей. И эта божественная энергия действовала через такого царя. И поэтому, если вы помните, когда царя возводили на престол, была такая, называлась Раджасуя. Раджасуя, такой вид жертвоприношения. Его описывают в первой песне Шримад Бхагаватам. Когда Юдхиштхиру Махараджу возводили на трон, как Парикшита Махараджу возводили на трон, других царей, проводили Раджа-Суя. Раджа-Суя – поклонение Солнцу. Очень сложное жертвоприношение. И если царю удавалось провести это жертвоприношение, то результатом этого жертвоприношения в него входили 8 мистических совершений в этот момент. Может быть, видели такой фильм, был «Горец»? Помните, там он голову отрубает, потом с ним такой что-то в него входит, там он трясется и вечно, еще более вечным становится. То есть можно представить себе, тут не надо было голову никому отрубать, то есть определенный вид жертвоприношения совершался, то есть возливали масло в огонь, там определенные правила, церемонии такие сложные. Один неправильно произнесенный звук и все разрушается. Эти правильно повторяли мантры, там нельзя было есть, спать. Поворачиваться, потом звонить колокольчик, ой, столько всяких предписаний. И если все-таки удавалось царю это сделать, как узнавали, что это царь правильно, ему удавалось, значит он царь. И в этот момент в него входили эти все энергии. И он становился обладателем 8 достояний, называется. Аштаситхи. Помните, каких 8 основных? Да. Аниман ситхи первый называется. Аниман, это становится меньше. Потом махима ситхи становится большим. Потом лакхима ситхи, это легче воздуха, и так далее. Там пракамья ситхи, да, и так далее. Вашипа ситхи, и пошли ситхи. 8 мистических совершенств. И все заканчивалось камавасьята ситхи. Способность принимать по своему желанию любую форму, мгновенно. Представляете, человек мог принять любую форму по своему желанию. Стать женщиной, утюгом, там, чайником, кем угодно. Плеером. Это не шутка. То есть он мог стать как одушевленным, так и неодушевленным предметом мгновенно. Арина Родионовна.